Глава вторая. 50 миллионов за кинжал? Задумчиво сказала княгиня, после чего посмотрела на меня. Вы хотите кому-то сделать подарок, Алексей Дмитриевич? Откуда такие выводы? Невольно улыбнулся я в ответ. Позабавила меня такая реакция. Я не замечала, чтобы вы пользовались холодным оружием. Значит, он вам не для боя. Коллекционером оружия вы тоже не являетесь. Это не артефакт, чтобы его изучить. Значит, скорее всего, вы решили сделать кому-то дорогой подарок. Довольно здраво рассудила девушка. С такой логикой не поспоришь. Правда, есть нюанс, сказал я, посмотрев, как вносят новый лот. Вы не заметили на нем след темной энергии? Не заметила, как есть, призналась княгиня, показывая удивление. И, судя по всему, не заметили сами Демидовы. Иначе об этом должны были сообщить на аукционе. Если вы правы, то стоит сообщить об этом представителям рода. Пожалуй, что да, согласно кивнул я. Следы магии тьмы на предметах, как правило, сопровождаются проклятием. Сомневаюсь, что оно будет мощным, но приятного, конечно, маловато будет. Да и по идее предупреждать о таком надо покупателя, а то репутацию можно быстро испортить. Обсудить этот вопрос я решил после окончания аукциона. Смысл звать сюда сразу того же Михаила я не видел. Мне бы для начала самому этот танта в руках подержать, а там уже видно будет. Следующие лоты меня не особо интересовали. Они были жуть какими дорогими, но практически бесполезными для меня. Так было до момента, пока не появилась флейта. Вот тут у меня мгновенно возрос интерес. Флейта, принадлежащая китайскому магу Ли Бэню. Уникальный звуковой инструмент, которому практически нет аналогов. Флейта выполнена из аэрилиума, из-за чего в руках ощущается массивность. При должных навыках может использоваться как оружие. Начальная цена — 10 миллионов рублей. Несмотря на все перечисленные преимущества, желающих купить флейту практически не оказалось. Должно быть потому, что готовились купить самые ценные лоты. Или же они посчитали, что флейта того не стоит. Ею ведь особо не похвастаешься, да и очень редкие маги звука пользуются инструментами. Слишком сложно и зачастую неудобно. Требуется приложить много усилий, чтобы этот инструмент стал подходящим помощником, а не просто вещью для красоты. Однако я видел в этом отличную возможность заставить Новикова страдать. Парень, конечно, целеустремленностью не отличался, однако в нем чувствовался стержень не как в других студентах. Новиков жил именно так, как он сам того хотел. Это заслуживало уважения. Но в то же время я понимал, что парень сейчас ищет силу. Пусть прямо он этого не говорил, но в разговоре данная мысль читалась между строк. Если он хотел прожить счастливую жизнь так, чтобы потом ни о чем не сожалеть, то выбора у него практически не осталось. Он талантливый маг звука, так что уверен, быстро научится играть на флейте. 10 миллионов рублей — очень маленькая цена, если по итогу парень станет сильнее и оправдает ожидания. Это ведь как инвестиция в будущее. Ну и, конечно, мне интересно посмотреть, что из этого выйдет. И деньги тут уже не столь важны. Сколь важно мое желание развлечься за счет страданий бедного студента. Если Новиков станет на одну ступень сильнее, то это пойдет моей репутации на пользу, да и выживаемость других студентов поднимется. Так что не зря я пришел сюда, ой, не зря. Надо будет поблагодарить потом княгиню и тоже ей что-то эдакое смастерить из артефактов. Раз уж отпуск идет, то надо действовать, пока меня снова рутина Академии не поглотила. Дальше лоты меня ничем не порадовали, в отличие от княгини. Вот она с радостью покупала один артефакт за другим. Я даже невольно удивился, откуда у нее столько свободных денег. По количеству покупок она превзошла любого аристократа, что здесь находился. Впрочем, это ее дело, как распоряжаться финансами, а не мое. «Поздравляю с пополнением коллекции», — когда ушел последний лот, сказал я Елизавете Петровне. «Теперь я понимаю, почему вас тут так радостно здесь встречают». «Бросьте, Алексей Дмитриевич, я далеко не всегда покупаю разом больше 10 артефактов». Кокетливо улыбнулась в ответ княгиня. «Только вы в одной детали ошиблись. Я ведь сама поставляю дому Демидовых немало артефактов на продажу. Особенно, когда пытаюсь добиться идеального результата в создании нового артефакта, Неудачные изделия, назовем их так, очень быстро раскупаются, поскольку дефекты в глазах окружающих несущественны. Например, барьер будет держаться непривычные 10 секунд, а 9,5. «Вот значит как», — с интересом посмотрел я на нее. «И сильно при этом падает цена таких неудачных изделий?» «На самом деле нет. Та же гильдия артефакторов не видит в них брака, ссылаясь на погрешность». «Другими словами, неудачные они только по вашим стандартам качества», — задумчиво сказал я и, увидев кивок со стороны девушки, добавил. «Тут я вас прекрасно понимаю. Когда варишь зелье, всегда хочется добиться идеального качества. Отсюда и появляются высокие стандарты к самому себе и труду. Поэтому, прежде чем их продавать, я сообщаю клиентам об недочетах. И что забавно, они все равно очень быстро раскупаются», — горделиво улыбнулась девушка. «Сразу видно, что свой труд она ценит». «Это только говорит о том, что вы очень талантливый артефактор и у вас есть хорошая клиентская база», — сделал я комплимент. Правда, не успел ничего добавить. Стоило нам с княгиней покинуть свои места, как у входа уже стоял улыбающийся Михаил Демидов. «Желаете, чтобы мы сами доставили товар на адрес или хотите забрать его из рук в руки?» — предложил парень. «Второй вариант», — сказал я, глядя княжичу в глаза. «У меня есть предположение и вопрос касаемо Танта, однако прежде я бы хотел оценить его лично». «Как вам будет угодно», — кивнул Демидов, после чего мы спустились вниз, на склад. По ощущениям, его охраняли ничуть не хуже, чем имперскую казну. Сотни слуг, десятки зачарований, чтобы никто даже не подумал украсть товар. Но и опять же, это был показатель статуса и достатка. Вот Демидовы и показывали, что могут позволить себе такую защиту. До меча мы добрались за пару минут, и, взяв его в руки, я подтвердил свои догадки. Тьма в мече и впрямь ощущалась. «Вы не против, если я призову сюда сущность тьмы?» — поинтересовался я у Михаила. «Если ваш фамильяр ничему не навредит, то я не возражаю», — спокойно ответил парень. «Хорошо», — сказал я и, щелкнув пальцами, призвал ворона и обратился к нему. «Ты ведь тоже это видишь?» «Вижу», — уверенно ответил ворон. «Определенно маг тьмы след оставил. Не очень заметный, кто с тьмой не сталкивался, не поймет. На проклятие не похоже. Возможно, зачарование старой школы без использования рунных знаков. Но тогда удивительно, что оно вообще до сих пор держится. Так что я бы сделал ставку на метку. Следов проклятия не заметил, так что можешь спокойно пользоваться. Даже если оно и есть, тебе не навредит». «Понял», — коротко ответил я и отозвал ворона. «Значит, все в порядке, оценщика штрафовать не стоит. Не все так чувствительны к мане, как я. К самому товару претензий не имею и куплю его по полной стоимости». «Алексей Дмитриевич, с учетом открывшихся обстоятельств, по полной стоимости уже наш род продать не сможет». Покачал головой парень, смотря мне в глаза и всем видом показывая, что отступать он не намерен. «Вашему слову я верю, а репутация дома Демидовых стоит дороже любых денег. Вы не стали конфликтовать из-за того, что товар не соответствует заявленному описанию. Я не могу закрыть глаза на проявленное уважение. Давайте хотя бы в знак уважения этот кинжал достанется вам даром. Подарок от нашего рода за то, что уберегли его от грязного пятна на репутации. Поверьте, для меня это куда важнее денег, которые я и так заработаю». «Я так понимаю, отступать вы от этого предложения не собираетесь», — хмыкнул я в ответ. «Но за флейту я заплачу полную стоимость в любом случае. Сам инцидент будем считать исчерпанным». «Договорились», — улыбнулся Демидов. Про себя же я отметил, что парень далеко пойдет. 50 миллионов для княжеского рода — сумма ни о чем. Ни копейки, но явно не то, на что стоит обращать много внимания. Зато своим поступком он расположил меня к себе, показав, что готов в любом случае нести ответственность. Как минимум, в следующем году я обязательно сюда еще раз загляну, а там, глядишь, и отношения выйдут на новый уровень. И это несмотря на то, что в перспективе они будут моими конкурентами. Впрочем, ладно, опять я углубляюсь в детали. Будущее не предскажешь, так что как пойдет, так пойдет. Покинув аукционный дом, мы с Елизаветой Петровной сели в автомобиль и поехали в сторону ресторана. В аукционном доме ни я, ни девушка ничего не ели, чтобы не перебивать аппетит перед основной трапезой. Ничего не предвещало беды, пока вдруг на моем плече опять не появился ворон. Причем появился так, чтобы его даже княгиня не могла видеть. Я вопросительно приподнял бровь, спрашивая, что случилось. «Впереди взрывчатка», — ответил фамильяр. «Тормози!» — усилил я голос, чтобы водитель за толстым стеклом меня мог бы услышать. Даже постучал кулаком по стеклу. Но тот, наоборот, только набрал скорость. Вот идиот! Правой рукой я пробил стекло одним ударом, после чего призвал теневые щупальца. Они за пару секунд вырубили водителя, перехватили управление автомобилем и нажали на тормоз. Привычное дело. Следом на меня нахлынуло чувство дежавю. Схема та же, как и в Британской империи, когда наемникам приспичило устроить мне засаду. Даже водителя-смертника наняли или промыли ему мозги. Тут я уже не интересовался. «Вы в порядке?» — на удивление спокойно и хладнокровно отреагировала княгиня. На ее лице ничуть не читалось страха. «Да», — ответил я, глядя на свой кулак. Осколки стекла впились в кожу и плоть. «Ну, почти. Заживет». «Вам помочь?» — следом спросила она, одновременно со мной выходя из автомобиля. «Бросьте, против этих слабаков и меня одного будет достаточно», — сказал я и одновременно с этим призвал Вильзи. «Стой здесь и присмотри за водителем. Если почуешь подкрепление, лови». Сам же я неспешно зашагал в сторону наемников. Вот ничему эти идиоты не учатся. И кому в этот раз взбрело в голову на меня нап... Не успел я додумать, как по мне открыли огонь, и, похоже, это были снайперы. Только недооценили мою реакцию и существование покрова, который я, разумеется, создал при первых мгновениях опасности. Пули попросту отскакивали от защитной магии. Я же, в свою очередь, даже по небольшим вспышкам определил, кто где сидит. «Может, кинжал испытать?» — вслух спросил я у ворона, после чего побежал в сторону первого стрелявшего. Нападавшие оказались обычными наемниками, на которых у меня ушло меньше 2 минут. Еще бы они не разбегались, то справился бы быстрее. Хотя сколько-то серьезной угрозы они из себя не представляли. Обезвредил я их безо всяких проблем. Правда, необходимо было ждать и СБ, и перенести ужин, поскольку ждать их пришлось прям долго. Зато еда в отеле оказалась очень даже ничего, да и совместный отдых скрасил нападение. Кто правда были эти наемники, я даже не представлял. Вряд ли агенты краха. Скорее, кто-то, решивший заработать легких денег. Возможно, их даже прислали Ермаковы, Фроловы или Соколовы, а то и Колесников. Врагов у меня всегда было достаточно, и я не спешил уменьшать их количество. В любом случае, пусть ИСБ разбирается мне, до них не было вообще никакого дела. Если уж узнают нанимателей, то потом можно будет нанести визит. Наутро я думал уже отправиться сразу в академию, поскольку по расписанию у меня была тренировка с Софией, но не тут-то было. Звонок от Зориной полностью перекроил мои планы. «Алексей Дмитриевич, у нас проблема. В этот раз серьезная», — холодно сказала Зорина. «На одной из наших мастерских напали и полностью уничтожили оборудование вместе со всеми травами. К счастью, никто из работников и охраны не погиб, но убытки, даже с учетом страхования, огромные». «Все в порядке, Анастасия Владимировна», — спокойным голосом ответил я. «Скиньте адрес, я разберусь». «Спасибо. Сейчас скину», — сказала она, после чего сбросила звонок. Мне же стало интересно. Кто это такой смелый, что решил напасть на совместное производство? У них в голове хлебный мякиш или что? Попрощавшись с княгиней и снова заказав автомобиль, я поехал в сторону мастерской. Благо, это находилось недалеко от столицы. Придя же на место, я увидел практически полностью сгоревшее здание. От него остались одни руины. Чувствую, хозяин помещения тоже сейчас не пребывает в огромной радости от увиденного. ИСБ опечатала место, проводя расследование. Возле самой ленты стояла Зорина и задумчиво смотрела на то, что уцелело. Должно быть, думала, кто мог ей перейти дорогу. «Спасибо, что быстро пришли», — сказала она, почувствовав мое присутствие. «Я хотела изначально сама разобраться в ситуации, но сами видите, насколько все плохо. Поджог устроили позавчера. Сложно посчитать точные траты, но суммы там, мягко говоря, приличные. Честно говоря, я думала, что оборудование может уцелеть, но нет. Некто использовал его для того, чтобы спровоцировать дополнительные взрывы». «Хитро придумали», — Прокомментировал я, после чего закрыл глаза и постарался прислушаться к внутренним ощущениям. Магический фон и правда был хаотичным. Отследить магов по их ауре будет непросто, учитывая, что они тщательно заметали следы. Это тебе не Дарья Завьялова, которая намеренно оставила свой след. Однако сложно не значит невозможно. Анастасия Владимировна, такие вопросы лучше оставьте на меня. С вас продвижение, с меня защита и наказание наглецов. Усмехнулся я, после чего нагло перепрыгнул ленту. И в следующий раз лучше сообщайте об этом сразу. Увидев это, один из сотрудников сразу же напрягся, закричав. «Это место преступления! Посторонним вход запрещен!» «Должно быть стажер», — промелькнула мысль у меня в голове. Сразу же следом я показал ему красный жетон. Несколько секунд он соображал, что это такое. Пока другой сотрудник, старше по званию, не сказал. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Можете находиться здесь сколько угодно». «Не переживайте, в моих же интересах не мешать расследованию», — сказал я, после чего вошел внутрь и принялся чертить ритуал. Не любил я, конечно, прибегать к такого рода средствам, но порой другого выбора не остается. Отпечатки пальцев вряд ли они найдут. Следы ДНК и прочее тоже. Поэтому остается только один рабочий вариант. Что уж поделать, если на него придется потратить несколько часов и изрядно маны. У всего есть своя цена. Местные представители ИСБ очень удивились, увидев, как я на пепелище черчу будущий магический круг, делая пометки на земле. Но еще больше шок они получили, когда спустя несколько часов этот круг засиял и появился синий дымчатый туман, тянущийся куда-то вперед. Главное, что не мешали мне, и то хорошо. Само собой, дальше от круга он уже был не так виден, но это и не важно. Ворону достаточно взять магический след, а дальше от него нельзя будет скрыться. «Передайте своим, что я скоро позвоню. Пусть заберут виновников», — сказал я, после чего сел в машину на переднее сиденье и стал указывать водителю, куда ехать. Стоило, конечно, все-таки заказать мотоцикл, раз уж мой остался в академии, но да ладно. Это пустяки. Меня больше напрягало то, что чем дольше мы ехали, тем сильнее приближались к гильдии алхимиков. В конечном итоге стало очевидно, что след ведет именно туда. Тем больше у меня возникал один вопрос. А какого черта? Ну кто в здравом уме пойдет сам устраивать саботаж и подставлять себя? Нет, работу этот человек, конечно, выполнил профессионально, но как факт. Это же до абсурда опасно. Тем более, какой вред мне причинили. Да, я потеряю в деньгах, восстанавливая мастерскую. И что? Это не те убытки, из-за которых я резко стану банкротом. Если же кто-то хотел насолить Зориной, то тем более непонятно. Есть же куча разных способов, но не выбрали тот, который затрагивает именно меня. Серьезно, иногда возникает впечатление, что тупых людей гораздо больше, чем я вообще мог бы себе представить. Ну или это мне просто такие попадаются. В конце концов, умные не станут лезть на рожон, особенно когда в ответку может очень больно прилететь. Да так, что потом не оклемаешься. Приехав в академию и оставив водителю щедрые чаевые, я, не скрывая своей злобы, подошел ко входу. Там, как обычно, караулили двое бойцов. Завидев меня, они явно что-то хотели сказать, но быстро передумали, почувствовав всплеск энергии за моей спиной. «Отошли», — холодно сказал я, после чего оба бойца пропустили меня, заодно лично открыв двери. Видимо, побоялись, что их попросту вышибу, если меня задержат еще хоть на немного. На глаза быстро стали попадаться знакомые алхимики, отвлеченные от своей работы. При виде меня они разбегались, застывали или начинали шептаться, рассуждая, что я здесь делаю. Но что главное, никто не мешал мне дальше идти по следу, по которому вел меня ворон. Так шло ровно до момента, пока путь мне не преградила Бьянка. Вот кого-кого, а ее я меньше всего хотел сейчас видеть. И что любопытно, след исходил даже не от нее. «Бьянка Александровна, не мешайте расследованию», — холодно сказал я и одновременно с этим показал жетон, подаренный принцем. Судя по взгляду, она его узнала, но ничуть не смутилась. «Алексей Дмитриевич, гильдия алхимиков не является частью Российской империи. Это международная независимая организация. Поэтому будьте добры, покиньте гильдию. Вы не ее член и у вас нет лицензии», — грозно сказала она. «Международная независимая организация, значит», — хмыкнул я, сложив руки на груди. «Тогда с какого перепугу ваши алхимики устраивают пожар в моей мастерской, находящейся на территории Российской империи?» — спросил я, приподняв левую бровь. Гадюка не стала скрывать удивление. Для нее эта новость явно стала шоком. Но она быстро взяла себя в руки. А вот это интересно. «С чего вы взяли, что это наши алхимики?» — спокойно поинтересовалась она. «С того, что магический след привел меня именно сюда. Я могу позвонить Виктории Некрасовой, если угодно, и тогда у нее будет повод оцепить гильдию на несколько дней. А может, даже недель. Ни вам, ни мне такое развитие событий не нужно. Поэтому давайте я спокойно найду виновника, а дальше уже решим, что с ним делать». «Хорошо», — коротко сказала Бьянка. «Зная вас, вы ведь точно захотите устроить хаос. Оснований вам не верить у меня нет. Однако, если по итогу информация окажется ложной, пеняйте на себя. Просто так гильдия вашу выходку не оставит». «Конечно», — усмехнулся я в ответ, после чего последовал дальше за туманом. Бьянка тоже увязалась за мной, видимо, решив, что это ее дело. Что ж, пусть. Ссориться с ней вдобавок на эту тему я желанием не горел. Особенно, чтобы потом виновник улизнул под шумок. Шаг за шагом я по итогу дошел до мастерской, от которой шел дымок. И стоило мне остановиться, как лицо Бьянки тут же нахмурилось. «Этого не может быть», — заявила гадюка. «Это не она». «Что значит не она?» — уже в ответ нахмурился я. «След ведет именно сюда. Мне плевать, кто там находится. Факт есть факт. Человек внутри был на пепелище и последним использовал магию. У меня есть все основания полагать, что он совершил саботаж». «Моя ученица ни за что бы этого не сделала!» — зло воскликнула Бьянка. «Нина не такая!» «Ясно». Одна ученица выпустилась, поступила в академию, и Бьянка быстро нашла ей замену. «В принципе, логично». «Нет, тогда у нее как раз есть причины», — сказал ворон, сев на мое плечо. Я же не стал церемониться и просто вырвал дверь с замком. Находившаяся внутри девушка аж подпрыгнула от неожиданности, чуть не уронив колбу с зельем. Что ж, на ее счастье, что она ничего в этот момент не варила, а то мог произойти неприятный инцидент. Не трагичный, конечно, уж убивать алхимичку я не собирался, но как факт. А так ученица оказалась вполне себе ничего. Каштановые волосы, серые глаза, стройная фигура, молодое смазливое личико. Еще бы она не спалила мастерскую, и я бы счел ее весьма привлекательной. Увидев меня, у девушки на лице проиграл целый непередаваемый спектр эмоций. До нее не сразу дошло, кто перед ней стоит. И что сейчас будет. «Эх, Нина, Нина, и стоило оно того!» — сказал ворон и нагло усмехнулся. Я в это время поставил звуковой барьер, чтобы лишние уши не подслушивали разговор. Знаю ведь, чем это по итогу обернется. «Сидела бы, варила себе зелье, а так взяла и нажила проблем на ровном месте». «Вы не имеете права здесь находиться!» — воскликнула она, начав оправдываться. Правда, уверенностью тут даже не пахло. Ее коленки дрожали, а сама она побледнела, будто увидела призрака. «Это мое рабочее место! Немедленно покиньте его! Бьянка Александровна, скажите ему!» «Не надо так кричать, я и так все прекрасно слышу», — спокойно ответил я и повернул голову в сторону Бьянки. «Зря вы, Нина, надеетесь на свою наставницу. Скажем прямо, вы по-крупному влипли». «Я ничего не делала, чтобы влипать куда-то», — в очередной раз заявила она, пока Бьянка молчала. Видимо, по поведению ученица поняла, что та очень сильно накосячила. В конце концов, наставник порой даже лучше родителей знает поведение своего ученика. «Делали или нет, это уже ИСБ решит». В моем голосе появились стальные нотки. Следом я сложил руки на груди и добавил. «У вас есть два варианта. Первый — вы признаете свою вину, и мы решаем вопрос на месте без суда и следствия. Второй — я вызываю сюда наряд ИСБ, и вам проведут ментальную проверку». «Ее не станут проводить без веских оснований», — уже в который раз заявила девушка. «Уж поверьте, мне в этой несущественной просьбе никто не станет отказывать. Тогда всплывет, что вы связаны с поджогом и уничтожением дорогостоящего оборудования. Вас заставят платить штраф, после чего надолго упекут в тюрьму. Какой вариант предпочтительнее, решайте сами. Я считаю до трех. Один». Я стал загибать пальцы. «Два».